Глава вторая. На 46-м году жизни Вальника капризная судьба пожелала испытать свою закабаленную жертву в новой специальности – железнодорожной, скромной роли десятника по изысканиям.